Сократ – индивидуальное и надиндивидуальное в сознании. Своей критикой непосредственных данностей сознания, требованием относить всякое содержание знания к индивидуальному субъекту, софисты прокладывали путь к обретению такого знания, которое, будучи опосредовано субъективностью индивида, не сводилось бы, однако, к этой субъективности. Именно деятельность софистов, релятивизировавшая всякую истину, положила начало поискам новых форм достоверности знания, таких, которые могли бы устоять перед судом критической рефлексии. Эти поиски продолжил великий афинский философ Сократ около 470-399 годы до нашей эры. Сперва ученик софистов, а затем их критик. Основной философский интерес Сократа сосредоточивается на вопросе о том, что такое человек, что такое человеческое сознание. «Познай самого себя» — любимое изречение Сократа. Это изречение было написано на стене храма Аполлона в Дельфах, и, вероятно, не случайно до нас дошло предание, что дельфийский оракул, будучи спрошен о том, кто является мудрейшим из эллинов, назвал Сократа. В сознании человека Сократ обнаруживает как бы разные уровни, разные слои, состоящие с индивидом, носителем сознания, в весьма сложных отношениях, иногда даже вступающие с ним в неразрешимую коллизию. Задача Сократа — обнаружить не только субъективное, но и объективное содержание сознания и доказать, что именно последнее должно быть судьей над первым. Эта высшая инстанция именуется разумом. Она способна дать не просто индивидуальное мнение, а всеобщее, общеобязательное знание. Но это знание человек может обрести только собственными усилиями, а не получить извне в качестве готового. Отсюда стремление Сократа искать истину сообща, в ходе бесед, диалогов, когда собеседники, критически анализируя те мнения, что считаются общепринятыми, отбрасывает их одно за другим, пока не придут к такому знанию, которое все признают истинным. Сократ обладал особым искусством, знаменитой иронией, с помощью которой он исподволь порождал у своих собеседников сомнения в истинности традиционных представлений, стремясь привести их к такому знанию, в достоверности которого они убедились бы сами. Целью критической работы ума Сократ считал получение понятия, основанного на строгом определении предмета. Так он пытался определить, что такое справедливость, что такое добро, в чем состоит лучшее государственное устройство и так далее.